Муми-тролли комета, глава вторая. На другой день было пасмурно. Андатор пошел в сад и лег в гамак размышлять. Муми-папа сидел в небесной голубой комнате и писал мемуары. Муми-тролль без дела слонялся возле кухни. «Ма!» — сказал он. «Как, по-твоему, дядя Андатор всерьез про эти самые предвестия?» «Вероятно», — ответила мать. «Чего не придет и в голову, когда дом разрушен, а сам немного простыл? Только ты не думай об этом. Что, если вы со Снифом обтрясете вон те груши, пока дождь не припустил вновь?» «Идет», — ответил Муми-тролль. Но задумчивость не оставляла его, и он решил хорошенько порасспросить обо всем Андатора. Когда Муми-тролль и Сниф подошли к груше, они увидели на ее макушке мартышку. Она помахала им лапой. «Привет, привет!» — закричала она. «Вот ведь скверная погода сегодня, ни одной сухой ветки в лесу. Айда за крабами!» «Нам некогда», — ответил Муми-тролль. «Надо натрясти груш, мама хочет варить варенье. А еще нам надо подумать о важных делах». «Расскажите», — попросила мартышка. «Скоро что-то должно произойти. Вот все, что я могу сказать», — ответил Муми-тролль. «Что-то необычное и сверхъестественное. Но что? Этого еще никто не знает. Видишь ли, в воздухе что-то есть, какие-то предвестия». «Да говори толком, чтобы можно было понять», — сказала мартышка. «Тебе что-нибудь известно?» — с дрожью в голосе спросил Сниф. Но Муми-тролль лишь покачал головой и приставил стремянку к груше. «Подождите», — сказал он, — «не сейчас». Груши были заграничной породы, и обрывать их было сущее наслаждение. Их можно было швырять вниз, как попало, ударяясь о землю, они подлетали вверх, как резиновые мячи. Желтые плоды чертили в воздухе яркие дуги, подпрыгивали, подскакивали и блестящим ковром укладывались вокруг дерева. «Варенье на весь год!» — прогорланил Муми-тролль. «А теперь устроим сплав по реке!» Мартышка сразу принялась сбрасывать груши под горку. Одна за одной они скатывались к реке, с плеском падали в воду и, кружась в водоворотах, уплывали вниз по течению. Сниф носился по берегу с длинной веткой и подталкивал те, что застревали между камнями. А внизу у моста стоял Муми-тролль и вылавливал груши с очком. Вскоре на берегу набралась огромная куча груш. «Обедать, малыши!» — крикнула сверху Муми-мама. «Идите поешьте!» Она грациозно лавировала между кустами жасмина, время от времени ударяя в маленький гонг с тремя нотами. «Ну, что скажешь?» — гордо спросил Муми-тролль. Муми-мама взглянула на кучу груш. «Ого!» — воскликнула она. «Какие молодцы!» «А мы вот что надумали», — сказал Муми-тролль. «Можно нам взять еду с собой в наше секретное местечко и поесть там?» «Да, и побольше, чтобы и мартышки хватило», — сказал Сниф. «И лимонаду тоже». «Ну, разумеется», — ответила мама. И она положила в корзину много-много загадочных свертков, а сверху на всякий случай зонтик. Когда они пришли к гроту, было тихо и пасмурно. Почти всю дорогу Муми-тролль молчал. Он беспокоился за свои жемчужины. И как только они заглянули в грот, он воскликнул. «Тут кто-то был!» «В моем гроте!» — подхватил Сниф. «Безобразие или безрассудство?» А в гроте и вправду кто-то побывал. Кто-то уложил жемчужины в виде звезды, звезды с длинным хвостом. «Странное дело», — сказал Муми-тролль. «Пересчитать их, пересчитать немедленно», — сказал Сниф. Мартышка пересчитала жемчужины 4 раза и еще раз на всякий случай, и каждый раз получала новый результат. «А сколько их было тогда?» — спросил Сниф. «Не помню», — ответила мартышка. «Но и тогда их получалось по-разному». «Ну, раз так...» — проговорил Муми-тролль и, выкопав в песке яму, спрятал в нее жемчужины. Затем он открыл мамину корзину и разделил оладьи, варенье, бутерброды, бифштексы и лимонад на 3 совершенно равные части. Ели они молча. Когда все было съедено, Муми-тролль сказал. «Я вот ел и думал, и теперь кое-что стало мне ясно. Эта звезда с хвостом, должно быть, означает предупреждение или угрозу от какого-нибудь тайного общества, которое по какой-нибудь тайной причине затаило на нас зло. «Уж нет ли их тут где-нибудь поблизости?» — боязливо спросил Сниф. «На меня-то они наверняка не держат зла». «Именно что на тебя», — ответил Муми-тролль. Это даже очень может быть. Что, если ты их, Грот? Ведь нашел ты его, ты?» Сниф весь побледнел и сказал: «Мне кажется, нам пора домой». Когда они вышли из грота, вокруг было тихо-тихо. Небо было серое, и море было серое. У самого берега плавало много-много морских птиц. Их головы были обращены в сторону открытого моря, а сами они все вместе изображали огромную звезду. Чудовищно огромную звезду с хвостом. «Глянь-ка!» — воскликнула мартышка. «Тайное общество!» Сниф пронзительно вскрикнул и помчался по скалам, даже не подумав, как это опасно. Спустившись на песок, он сразу взял курс на долину Муми. Он спотыкался о корни и кочки, путался в зарослях, пахал носом землю, а раз даже бултыхнулся в ручей. Очертя голову, выскочил он в долину и стрелой подлетел к дому. «Что случилось?» — спросила Муми-мама, которая варила в саду варенье. Сниф прижался к ней и зарылся носом в ее передник. «За мной гонятся! Тайное общество!» — пролепетал он. «Они схватят меня, и тогда...» «Пока я с тобой, этого не будет», — сказала Муми-мама. «На вот, вылежи блюдечко с вареньем». «Не могу», — прохныкал Сниф. «Не сейчас. А может, и никогда больше не смогу». Но немного погодя он сказал: «Ну ладно, разве что с краешков. Пока ждать будем». Когда подоспел Муми-тролль, самый большой мамин кувшин был уже полон варенья, а Сниф вылизывал донышко блюдечка. «Ну что, видел их?» — спросил Сниф, боязливо выглядывая из-за блюдечка. «Нет, нет», — успокоил его Муми-тролль. «Ну пока, мне надо поговорить с дядей Андатором». Андатор по-прежнему лежал в гамаке. «Привет, дядя Андатор», — сказал Муми-тролль. «Не мешай мне, я работаю», — ответил Андатор. «Работаете? Над чем?» — удивился Муми-тролль. «Я думаю», — сердито проворчал Андатор. «Думаю о тщете и напрасности всего сущего». «А мне кажется, напрасного на свете так мало», — робко возразил Муми-тролль. «Вот разве что умываться, да кашу есть». Андатор вздохнул и сбросил с себя одеяло. Он поглядел на небо, поглядел на пальцы ног и пожал плечами. Все это должно было означать, что целый день работы пошел на смарку. «Ну, что тебе?» — буркнул он наконец. Муми-тролль покраснел и поспешно заговорил. «Таинственные знаки! Кто-то ходит и повсюду выкладывает знаки. Не то угрозы, не то предупреждения, не то еще что. Вот взять хотя бы мамины груши для варенья. Они разложились в виде-виде большой-пребольшой звезды с хвостом», — договорил за него Андатор и мрачно кивнул. «Верно», — продолжал Муми-тролль. «Ну, мне и пришло в голову. А что, если это какое-то тайное общество угрожает местью маленькому Снифу?» «Мало ли чего приходит в голову всяким троллям и Снифам», — ответил Андатор. «У них слишком пылкое воображение, они слишком чувствительны и невесть чем забивают себе головы. Они никогда не думают. И поэтому они ошибаются». «Ах, как чудесно вы говорите», — сказал Муми-тролль. «Ты так думаешь?» — угрюмо спросил Андатор. «Ну-ну, валяй, думай, что это чудесно, пока вообще способен о что-нибудь думать». «Ну, дяденька, миленький, скажите же, что все это значит?» — жалобно просил Муми-тролль. Андатор долго глядел на него, сморщив нос, и вдруг сказал: «Хвостатая звезда — это не что иное, как комета, пылающая комета с огненным хвостом, которая несется в черной пустоте мирового пространства». «Прямо на нас?» — шепотом спросил Муми-тролль. Его глаза потемнели от страха. «Понятия не имею», — ответил Андатор и снова улегся в гамак. «Быть может, мы все превратимся в отбивные. Быть может, нет. В конце концов, это несущественно, поскольку все тлен и суета. А теперь я хочу поспать. Беги, играй, малыш. Играй, пока играется». Муми-тролль поглядел на небо. Оно было серое, спокойное, будничное. Но теперь-то он знает. Да, теперь он знает, что где-то там, за облаками, несется зловредная комета. Она все ближе и ближе к долине Муми. Ему мерещился ее красный длинный хвост с шипением, проносящийся между испуганными звездами. чудился запах горелой ткани. Мумитроль считал, что небо обтянуто голубым бархатом. «Дяденька!» — сказал он. «Дяденька!» «Ну что еще?» — отозвался андатор из-под одеяла. «Простите, пожалуйста, а когда она появится?» — спросил Мумитроль. «Спроси у профессоров», — без всякого интереса ответил андатор. «У профессоров обсерватории в одиноких горах. А теперь я сплю». И Мумитроль медленно побрел во свояси. «Ну что он сказал?» — спросил Сниф, который ожидал его за углом веранды. «Существует тайное общество?» «Нет», — сказал Мумитроль. «И никаких небесных чудищ тоже нет?» — боязливо осведомился Сниф. «Ни скорпионов, ни медведец?» «Нет, нет», — сказал Мумитроль. «Беги, играй, малыш. Играй, пока играется». «Но почему у тебя такой озабоченный вид?» — воскликнул Сниф. «Я думаю», — ответил Мумитроль. «Я думаю, что нам надо снарядить новую исследовательскую экспедицию, самую долгую из всех, в каких мы бывали. Я думаю, что нам надо найти обсерваторию в одиноких горах и взглянуть на звезды в самый большой в мире телескоп. И еще я думаю, чем скорее мы выйдем в путь, тем лучше».